Глава 9. Я вздернула брови. Даже любопытно, что может поведать мне подруга. То, что может, верю. Все-таки мы знакомы не так уж давно, чтобы я могла знать обо всем, что случилось в ее жизни. Мы тогда еще не были знакомы, подтвердила мои мысли Светка. 2 года после окончания универа, 3-й год замужества, я училка, Вовка ищет себя. Да, не делай такие глаза. Был у него такой этап в жизни. То еще времечко. Он пытался писать, получалось так себе. Зато отлично выходило напиваться и баловаться наркотой. А, ну и само собой впадать в депрессию по любому поводу. Это сейчас я рассказываю вроде как с юмором. Но тогда было не до того. Человек тупо не хочет вставать по утрам. Лежит целый день, глядя в стену, и твердит, что жизнь бессмысленна. А у меня грошовый оклад после универа. И тоже никакой радости, когда рядом такой экземпляр. Короче, к лету я психанула, и мы поехали на море. Конечно, очень скромно так поехали, но место было отпадное. Просто райский уголок. Светка замолкла, разливая текилу. Я насыпала нам на руки соль. «Подозреваем, подбираемся к главному?» – задала вопрос. Мы чокнулись и выпили. Светка громко выдохнула и тряхнула головой. В общем, познакомились мы там с одним парнем. Чуть старше нас, типа психолог. Прокачанный на НЛП практиках и всякой прочей хрени. А главное, любит пошутить. Ну, это он так называл. Типа выбивает людей из зоны комфорта, играет на чувствах, вскрывает их сущность. Вот и нас с Вовкой подловил на кризисе отношений и стал эту ниточку тянуть. Ему стал другом и собутыльником, напаивал до потери пульса, а потом окучивал меня. То есть не прямо окучивал, тонко так к вопросу подошел. Давал мне все то, чего мне от Вовки не хватало. Вот я и надумала, что мой муж еще хуже, чем есть. Зато этот вроде как идеал. Хотя на деле паренек занимался тем, что раскручивал приезжих. Бабки, бухло, наркота, секс. Получал от каждого то, что хотел. Светка замолкла, качая головой. Видимо, в ее голове не укладывалось, что ее могли так легко развести. В моей, кстати, тоже. Как по мне, подруга сама кого хочешь разведет с таким-то характером. Но, видимо, если подловить человека на слабости, даже самого сильного, можно его уничтожить. «До секса не дошло», – продолжила Светка. «Но я дура такая. Готова была за ним на край света бежать, не особенно понимая, что ему вообще не нужна. Знаешь, какие принципы в его жизни? Свобода и вседозволенность. Любовь, которую нельзя держать на привязи, то есть делить с одним человеком, а нужно раздавать всем, кто попросит. Любовь ведь всеобъемлющая, от тебя не убудет. А если кто-то пытается ее заполучить, то стоит подумать, действительно ли он тебя любит. Или это просто эгоизм и ограничение твоей свободы. Хорошо звучит, да?» Подруга хмыкнула. «Самое забавное, что я так не считала никогда. А с ним уже чуть ли не фрилав стала проповедовать. В итоге мы с Вовкой уехали. Я 3 месяца металась и тосковала по своей большой несбыточной любви. А потом очнулась и оценила все со стороны. И знаешь, что почувствовала? Годливость и брезгливость по отношению к себе. Я потеряла самоуважение, позволила кому-то вмешаться в мои отношения с мужем, уничтожить Вовку и сама в этом участвовала, растеряв за этой свободой совесть. Даже когда Вовка пытался все исправить, я этого не видела, не принимала, унижала его». Светка перегнулась ко мне, подвела итог. «Вседозволенность развращает. Она затягивает тебя в пучину, в которой стирается вопрос: а могу ли я? Ты становишься свободнее, да, раскованнее, а еще жестче, распущеннее. Стираются моральные границы. Это как снежный ком. Сначала тебе кажется, что жизнь становится все круче и круче, что ты, наконец, освободился от лишних тягот, которые только мешали. Но когда-нибудь это кончается, и ты оказываешься наедине с самой собой. А я тебя знаю, Ирка. Ты не сможешь так. Ты себя сожрешь живьем за допущенную слабость». Светка замолчала, разливая. Я думала над ее словами. Точнее, очень их понимала, потому что сама прошла через что-то подобное с Вадимом. Тогда я тоже не замечала очевидного. Шла на поводу своих желаний или желаний Вадима, потому что любила его. И тогда тоже казалось, что один маленький шаг ничего не значит, что он не приведет к пропасти. И сколько миллионов таких шажков было сделано? Мы все-таки упали в пропасть. Выбрались, оправились и пошли дальше. Это было трудно, больно. и меньше всего хочется повторять. Светка о той истории не знает. Никто из новых друзей не знает, кроме Ветра. Так уж вышло. Я очень хотела поверить, что начинаю новую жизнь, в которой нет места прошлому. И прошлым ошибкам тоже. Светка права. Если я уступлю сейчас, потом буду жалеть. И ничего хорошего в памяти не останется. Только постоянно самоуничтожение изо дня в день. Кирилл женат. У него есть любовница и множество девушек на один раз, как сообщила мне Аня. И я действительно могу стать только одной из них. Я трезво оцениваю свое место в жизни Кирилла. Да, он красивый, сексуальный мужчина, который проявляет ко мне интерес. Но на этом все. Просто все. Ничего не будет больше. Одна ночь, две, три, и я снова стану тенью в его жизни. И от этого куда больнее будет, чем если бы такой мужчина, в принципе, на меня внимания не обратил. Мы выпили еще. Спасибо, Свет. Ты мне помогла, правда. Я старалась, хмыкнула подруга. А теперь давай просто расслабимся и повеселимся. Никаких мужиков, тем более женатых. Что-то сильно звенело, дребезжало, врезалось острым в область от переносицы до висков. «Заткнитесь, кто бы это ни делал!» – простонала я, не открывая глаз. Поводила рукой по близлежащему пространству и наткнулась на телефон. Вот он, тот, кто пытается меня убить. Приоткрыла один глаз. Ветер. Ох, глаз я закрыла, телефон положила обратно. Я сейчас умру. Совершенно однозначно, без вариантов на спасение. Я даже готова, чтобы меня кто-то убил. Две бутылки текилы – это перебор для моего нежного организма. Не помню, как домой попала. Судя по тому, что спала на неразобранной кровати в одежде, с трудом. Телефон заткнулся и зазвонил снова. Сволочь! Я нашарила его, ответила, бормоча под нос. Я больше никогда пить не буду. Ветер эти слова услышал и, хмыкнув, спросил. Прислать парнишку с минералкой? Может, лучше с ружьем? Ты еще слишком молода, чтобы умирать от похмелья. Зачем ты мне звонишь в такую рань? 12 дня, Ирен, снова усмехнулся Саша. Счастливые часов не наблюдают? Спроси у счастливых. Так чего хотел? Приглашаю тебя сегодня на обед. Что скажешь? Раз ты страдаешь с похмелья, смею предположить, что ты у себя дома, а не в замке Савицкой. Просто скажи, что присматриваешь за мной. И ты согласишься на обед? Я открыла глаза. Потолок расплывался белым пятном. Но где-то в глубине сознания забрежила мысль. Ветер ничего не делает просто так. Я уже согласна. Вздохнула, прикрывая глаза и потирая пальцами переносицу. Тогда жду тебя к 2. Приходи в себя. Угу. Я отложила телефон, с трудом села. Посидев 10 минут в прострации, поплелась в ванную. Мать честная, вырвалась, когда увидела свое отражение. Это уже не спасти. Открыв холодную воду, наклонилась и выпила прямо из крана, а потом уже полезла в душ. Чашка кофе немного взбодрила, но потом снова накатила похмельная волна, выбивая из колеи. В таком состоянии я и приехала к Ветру, надеясь, что Саша отвлечет меня. Так оно и вышло, хотя и представить не могла, что меня ждет. Началось с того, что дверь открыла не Инна Сергеевна и не Ветер. Чтобы заглянуть этому человеку в глаза, пришлось сильно задрать голову. Ростом он был под 2 метра. Это, впрочем, не сильно удивило. Помнится, Святослав Хлебников тоже этим выделялся. Широкоплечий, на вид с непропорционально длинными руками и ногами, коротко стриженный, небритость выделяла поседевшую щетину, хотя на вид мужчине было немного за 40. Лицо выдавало стойкую привязанность к алкоголю, не скажу за всю жизнь, но последнюю неделю точно. Опухшие глаза за стеклами очков хамелеонов смотрели внимательно, но только до того момента, как он заговорил. Потом и мне стало не до его взглядов, потому что мужчина, сгробастав мою руку, поцеловал ее и театрально сказал: «Мадам, очень рад знакомству. Проходите». Я нерешительно ступила за порог, догадавшись поинтересоваться. «А где Ветер?» «Ирен, привет!» Саша и сам показался в прихожей. Невысокий и худой, рядом с этим чудом-юдом он и вовсе казался подростком. «Заходи». Мужчина очередным театральным жестом уступил мне дорогу, и я пошла. Кстати, несмотря на бредовость происходящего, жест вышел вполне гармоничным, как будто без фальши. Ух, снова какой-то дурдом начинается. Ветер вернулся к тому, чем был занят. Стал крутить самокрутки. Я примостилась в кресле, а новый гость уселся на диван и уставился на Сашу, не мигая. «Покурим?» – спросил его. Ветер кивнул, я не выдержала. «Может, познакомишь нас?» Мужичок вдруг хлопнул себя по лбу, тоже театрально так от души, вскочив, приблизился ко мне и протянул свою огромную ладонь. «Разрешите представиться, мадам. Александр Геннадьевич». «Ветров?» Не удержалась я, раз уж у нас тут тезка появился. Саша хмыкнул, бросив на меня быстрый взгляд. Вообще он на происходящее смотрел с лукавой насмешкой, и это вызывало подозрение. «К сожалению, нет», – вздохнул новоявленный Геннадьевич. «Только Красильников». Руку мою он отпустил и вернулся на диван, а я продолжила расспрашивать. «Родственник?» – обратилась к Ветру, который как раз передавал мужичку самокрутку и зажигалку. Тот принял их с величайшей осторожностью, достойной вазы какой-нибудь древней эпохи. Прикурив, затянулся и выдохнул дым, после чего внимательно осмотрел самокрутку, словно видел подобное впервые. «Хороший табачок», – высказался в итоге. Ветер тоже закурил. Появившаяся Инна Сергеевна строго заявила. «Обед готов». «Мадам!» Александр Геннадьевич вскочил, обежав диван, попытался припасть губами к руке экономки, отчего то явственно стало дурно. Он ее пожалел, обошелся словами. «Вы порадовали меня до глубины души». Инна Сергеевна молча удалилась. А я только собралась спросить, что тут вообще происходит, как Александр Геннадьевич, вернувшись на диван, перегнулся через спинку и достал из-за него 5-литровую бутылку, заполненную на четверть прозрачной жидкостью, в которой плавали лимонные корки. Я вылупила глаза, даже не пытаясь прятать свои эмоции. Ветер тихо рассмеялся, а Александр Геннадьевич приложил руку к груди и дико извиняющимся тоном сказал: «Я чуть-чуть, в качестве аперитива». Самокрутку, все это время дымящуюся у него в зубах, он скурил в 3 затяжки, затушив окурок, притянул стоящий на столике граненый стакан и налил из бутылки до самого края. Крепко закрутив крышку, определил бутылку обратно за диван. Потом взял стакан, выдохнул в сторону и выпил его целиком. Мне лично поплохело только от того, что я на это смотрела. Дорогому гостю по виду тоже было так себе. Лицо он сморщил так, что было понятно. Он в отвращении. Еще с минуту Александр Геннадьевич молча смотрел в пустоту, морща гримасы. «Это он что выпил?» – поинтересовалась я тихо у Ветра. «Спирт», – хмыкнул Саша, туша окурок. «Все по классике». «Ага», – кивнула я. «А кот-бегемот тоже ожидается?» «Отличный спирт», – заговорил между тем Александр Геннадьевич. После выпитого голос у него немного сел, зато глаза за стеклами очков заблестели и стали лукавыми. «Мне его казаки из Краснодара привезли. Сами гнали, с душой». «Верю», – ответила я, чтобы хоть что-то сказать. Гость бодро поднялся, потянувшись своим нескладным, но ловким телом, направился в сторону столовой. «Кстати, ребята из Ростова передали марихуаны. Можем забить косячок после обеда. Ветер у нас знатно забивает». С этими словами гость удалился, а я перевела взгляд на Сашу. Он неловко пожал плечами. «Что это вообще сейчас было?» Не выдержала я. «Это водяной». «Что? Водяной. Прозвище такое, за то, что много употребляет». Ветер щелкнул себя пальцем по горлу. «Ладно, предположим. Он твой родственник?» «Нет, просто знакомый. С которым вы на досуге курите косяки из-под Ростова?» «Ирен, если это упрек, то не стоит. Я никогда не говорил, что идеален». «Ты говорил, что завязал с наркотиками. И не вздумай сказать, что марихуана не наркотик». Ветер усмехнулся, поднялся и потянулся точь-в-точь, как его тезка. «Я курю. Редко, но курю». «Зачем? Это ведь тоже зависимость». Ветер прошел к окну, с минуту молча пялился в него, потом заговорил. «Когда сидишь на тяжелых наркотиках, слезть очень трудно. Приходится идти на компромиссы. Я ослаблял ломку, когда курил марихуану. Было время, когда я курила ее без перерыва на обед. Это был единственный способ не сорваться. Мне снились кошмары, в которых я снова возвращался к старому. Подсаживался на тяжелые наркотики. Я просыпался в поту и курил, курил, курил, чтобы сбавить давление на психику. Я осознавал, что ищу спасение от одной пропасти, бросаясь в другую. Но в конце концов я выбрался из обеих. Ветер повернулся и улыбнулся. И, как говорится в одном прекрасном фильме, мы же бросили, значит, можно и закурить. Я усмехнулась, качая головой. Ты уверен, что все хорошо? Вполне. Это контролируемое безумие. А у меня, кажется, начинается неконтролируемое каждый раз, когда я попадаю в твой дом. Ничего, привыкнешь. Пошли обедать. Водяной же почти доел свою порцию. Ел он с удовольствием. Как будто ел, в принципе, редко и теперь отрывался. «Попробуйте суп, мадам», – высказался он, как только мы уселись. «Он великолепен». «Вообще-то я мадмуазель», – заметил я, взяв ложку. «Пардон, мадам, буду иметь в виду». Что на это ответить, я не нашлась и просто стала есть. Так как водяной уже закончил, а молчание его явно тяготило, он стал нас развлекать, читать вслух все, что попадалось под руку. Так я прослушала о составе некоторых продуктов не только на русском, но и на казахском языке, которого Водяной абсолютно точно не знал. Но у него был такой серьезный вид, что прервать его казалось неуместным. Наконец мы вернулись в гостиную, куда Инна Сергеевна с невозмутимым видом принесла чай. «Так ты меня позвал на обед или по делу?» – спросила я, вновь разместившись в кресле. Водяной почти привычно шлепнул себя по лбу и выругался. «Нас же ждут!» «Кто?» «Успеем», – спокойно ответил ветер. Водяной тут же успокоился и словно забыл о произнесенном. Вытащил из валявшейся на столике пачки две сигареты, одну закурил, вторую брал за ухо. «Ирен», – обратился ко мне ветер, – «ты не против скататься в одно место?» Я настороженно перевела взгляд с него на Водяного и обратно. «Вообще-то я сегодня свободна. Но точно ли я там нужна?» «Думаю, тебе будет интересно». «Ну ладно». «А что за место?» «Расскажу в такси. Допивай чай, я пока вызову машину». В прихожей Александр Геннадьевич Водяной на полном серьезе надел панамку с круглыми бортами и стал похож на спятившего грибника. Я решила не комментировать. В машине он сел впереди и трещал без остановки, размахивая руками. Учитывая размеры самого мужчины, он почти представлял собой угрозу всем нам. Я откинулась на сиденье и тихо поинтересовалась у ветра. «Куда едем?» У нашего с Водяным знакомого случилась неприятность. У его знакомой пропала 15-летняя дочь. «Пропала?» Ушла из дома 2 дня назад вместе с подругой. С тех пор ни слуху, ни духу. Мобильные отключены. Куда они ушли, никто не знает. В полицию обратились, но те не торопятся работать. «Как обычно. Может, надо было им денег дать?» «Может быть». Но она решила обратиться за помощью к знакомому. «А тот к тебе», – кивнула я. «И что, будешь искать девчонок? А меня зачем с собой позвал? Ждешь помощи? Я вроде за Карташовым шпионю. Теперь это? Ты меня в доктора Ватсона записал?» Ветер посмеялся. «Если честно, когда я звал тебя на обед, то о внезапном появлении Водянова не догадывался. Он свалился 20 минут до нашего обеда. Поверь, я бы хотел, чтобы вы не знакомились». «Почему?» Нахмурилась я, косясь на Водянова, что-то втолковывающего водителю. Саша тоже нахмурился, отворачиваясь к окну. Видимо, отвечать не хотел и не собирался. Это удивляло, настораживало и немного раздражало. «Надо было тогда меня отправить домой», – пошла я на поводу последней эмоции. «Или вообще обед отменить. И уж точно не тащить к еще одному знакомому. Дай угадаю, ты бы не хотел, чтобы я и его видела?» Ветер повернулся, посмотрел серьезным взглядом. «В моей жизни есть люди, появление которых в твоей не обязательно».